Глава 9. «Ваше сиятельство, одумайтесь! Если ваш папенька узнает о том, что вы самовольно проникли в башню, он нас казнит!» — умолял аристократ, семенящий позади Юсупова-младшего. «Семён, ты всегда был трусом! Нет поводов для волнений! Мы подготовленные бойцы с десятками сражений за плечами!» — бахвальствовал Юсупов. «Да, но это были учебные спарринги», — поправил его седой старик, идущий слева. «А, неважно! Я готов к настоящим свершениям. Какой смысл учиться в магической академии и никогда не использовать свои умения в деле? Это же бред!» — отмахнулся Юсупов, направляясь ко входу в башню. «К тому же, если я хочу принять бразды правления после смерти отца, то мне нужно проявить себя, наработать авторитет, сделать что-то легендарное». Я следовал параллельно группе и наблюдал за тем, как они себя ведут. Из 20 человек лишь 7 были бывалыми воинами, остальные — дилетанты. Младший сын князя Юсупова так и вовсе выглядел недоучкой с завышенным самомнением. Он явно недооценивал опасности башни. Забавно, что парень не испугался вестей о том, что в башне без вести пропала группа аристократов, причем уже не первая. Он уверен, что именно ему, младшему сыну, удастся закрыть башню, заполучив славу, почет и артефакты. Ну да, конечно, прям так и будет. Юный мечтатель, блин. Когда до входа в башню оставалось 20 метров, позади раздался крик. «Ваше сиятельство! Я запрещаю вам приближаться к башне!» — рявкнул капитан. «Твою мать! Это Акимов! Бежим!» — панически взвизгнул младший Юсупов и, сломя голову, рванулся ко входу. «Остановите его! Не дайте коснуться стены!» — заголосил капитан. «Любой, кто мне помешает, сдохнет на виселице!» — выпалил Юсупов и на бегу обнажил лезвие весьма дорогого клинка с сапфирами в рукояти. Гвардейцы замерли. Они смотрели то на капитана, то на сынка князя и не знали, что им делать. «Ослушаешься приказа, и тебя высекут перед строем. Выполнишь приказ, и тебя повесят». Для рядовых бойцов выбор оказался очевиден. Никто не желал нападать на знатную особу. Компания пробилась ко входу, и первым прикоснулся к печати Юсупов-младший. Исчезая в яркой вспышке, он успел выкрикнуть: «Борис Борисович, вы еще будете мной гордиться!» Я накинул на голову капюшон и, воспользовавшись неразберихой, метнулся к стене башни. Моя рука коснулась печати перемещения в момент, когда в ней исчез последний из свиты Юсупова. Белая вспышка, и мир перестал существовать. Кромешная тьма давила со всех сторон. Я слышал дыхание находящихся рядом аристократов и понимал, что нужно как можно скорее скрыться. Но куда? Я ни черта не вижу. Если нас переместили на платформу, за которой обрыв с кольями, то шаг в пустоту может дорого стоить. Хотя... Я призвал Гоба и услышал, как босые ноги шлепают по каменной поверхности. Он успел пробежать десяток шагов, прежде чем я его отозвал. «Слышите?» — испуганно спросил Юсупов и потянулся к мане. На его руке вспыхнул синеватый кристалл, от которого потянуло холодом. Из кристалла лился тусклый синеватый свет, едва осветивший пространство вокруг княжича. Благодаря этому свету я увидел, что мы находимся в круглом помещении, усыпанном колоннами, уходящими в бескрайнюю черноту. Использовав руну Раде, я ускорился и скрылся за ближайшей колонной раньше, чем меня успел хоть кто-то заметить. «Ваше сиятельство, впереди дверь», — сказал седой старик, указав за спину парня. «Но я слышал шаги», — неуверенно произнес княжич. «Возможно, это были капли воды, или вам показалось», — пожал плечами старик. «Я осмотрел комнату, и здесь ничего нет. Мы должны двигаться вперед». «Да, Виталий, надо идти», — поддакнул парень с оттопыренными ушами и выдающимся вперед животом. «Я слышал, что бывают башни с ограничением времени. Например, если не успел ее пройти в течение суток, потолок обрушивается и убивает всех, кто внутри». В одной руке парень сжимал фонарик, который зажег только сейчас, а в другой руке сжимал эфес шпаги. «Анатолий, что за вздор? Если все погибли в башне, то кто смог рассказать эту небылицу?» — усмехнулся Юсупов, явно пытаясь бодриться, хотя ему и было страшно. «Но вы правы, не стоит здесь задерживаться, идемте». Княжич взмахнул клинком и пустил по его лезвию тонкий поток маны. Что и говорить, ману он контролировал неплохо. Лезвие начало светиться синеватым оттенком, озарив все вокруг. Группа последовала за ним. Я же протянул руку и дождался, пока Гоб передаст мне черное колечко. Кольцо я тут же напялил на палец. Не хочу шуметь, как и знакомиться с этой компашкой. Став беззвучным, я последовал за авантюристами, бредущими навстречу смерти. Юсупов подошел к двери, заметил надпись и громко прочитал ее, чтобы все услышали. «Тебя он скосит, словно сорную траву. Склони же голову и славь вовеки Кариму. Потом скачи, словно на пастбище баран, и не разрежут лезвия твой пустеющий карман. Замри на месте и под ноги посмотри, а после кувыркайся, словно увидел цифру 3». Юсупов замолчал, почесал затылок и посмотрел на своих спутников. «Кто-нибудь понял, о чем идет речь?» — спросил он. «Ваше сиятельство, очевидно, речь идет о ловушке». «Позвольте мне пойти вперед», — ответил седой старец, склонив голову. «Фирс, ты мне нужен живым, ведь только у тебя есть опыт освоения башен. Эй ты, как тебя?» — повысил голос Юсупов и ткнул пальцем в своего охранника. «Ваше сиятельство, я Игорь», — ответил охранник и крепче сжал в руке клинок. «Отлично. Игорь, не будешь ли ты так любезен открыть дверь и первым войти в комнату?» — высокомерно произнес княжич. «После того, как мы пройдем башню, я одарю тебя и твою семью таким количеством денег, которые вы и за 3 жизни не сможете потратить». «Да, сию секунду», — закивал Игорь. Охранник протолкался к двери и робко толкнул створки. Ожидаемо ничего не произошло. Дверь вела в длинный коридор, в центре которого стояла статуя женщины, держащей на руках ребенка. Она с болью смотрела в сторону авантюристов. Охранник вошел внутрь, и вновь ничего страшного не случилось. Он прошел треть коридора, остановился в 5 метрах от статуи, обернулся и махнул рукой, выкрикнув: «Можно идти, здесь не опасно!» «Ха! А я же говорил, что все в порядке! Идем!» — бодро выкрикнул Юсупов-младший и шагнул внутрь. Толпа последовала за ним, как и я. Идиотизм ситуации заключался в том, что в коридоре было негде спрятаться. А я-то знал, что пока все присутствующие не зайдут в помещение, испытание не начнется. Поэтому мне пришлось тихонечко проскользнуть и спрятаться за жертрестом, который называл Юсупова Виталий. Дверь за нашими спинами почти бесшумно захлопнулась. Все бы непременно обернулись, чтобы посмотреть, что же там щелкнуло позади, если бы не свист, доносившийся спереди. Из стены вылетело огромное лезвие и снесло голову охраннику. Все произошло настолько стремительно, что никто даже моргнуть не успел. Обезглавленное тело охранника рухнуло на пол, орошая каменный пол кровью. Фонарь, мерцая, покатился и остановился напротив отрубленной головы, подсветив безжизненные глаза охранника. «Всем стоять!» — закричал Юсупов, расставив руки в стороны. Чертовски отважно, но дрожащие пальцы выдавали его с потрохами. Княжич испугался, впервые за время, проведенное в башне. «Ваше сиятельство, разрешите я пойду вперед?» — снова вклинился седовласый старик. «Нет, в этом нет никакого смысла!» — рявкнул Юсупов и, потеряв подбородок, задумчиво добавил. «Уверен, что мы пройдем испытание, если...» «Если будем быстры и внимательны?» — спросил толстяк, за спиной которого я прятался. «Хвала теням и его необъятному заду! Меня никто не заметил!» «Нет, Анатолий, быстрота здесь не поможет. Только ум и холодный расчет», — протянул Юсупов, посматривая на статую. Фирс, седовласый старик, находящийся слева от молодого княжича, судя по его физиономии, давно уже понял, что нужно делать. Но он молчал, давая своему господину утолить свою спесь. «Кто помнит стих, написанный на двери?» — спросил Юсупов и сам же ответил. «Там было что-то вроде «Склони голову и славь куркуму», что-то такое». Фирс решил поправить господина. «Ваше сиятельство, куркума — это специя. Там же речь шла о некой Кариме, полагаю, так зовут женщину, которой посвящена статуя». «Верно, я тоже так думаю, просто неправильно выразился», — смущенно сказал Юсупов и кашлянул в кулак. Затем он принял максимально гордую позу и тыкнул пальцем в сторону гвардейца. «Ты! Склони голову и иди к статуе». «Как пожелаете», — пробасил гвардеец, едва сдерживаясь, чтобы не сплюнуть под ноги княжичу. На лице бойца я заметил явное отвращение к княжичу. Гвардеец пригнулся и в полуприседе рванул в сторону каменной девы. Его шаги гулко разлетались по коридору, а гвардеец все бежал и бежал до тех пор, пока не прозвучал свист. Я успел заметить два острых лезвия, вылетевших из ниш, которые сливались с коридорными стенами. Они просвистели над головой бойца и исчезли. Должен признать, гвардеец в жизни повидал всякого. Он даже не дрогнул в тот момент, когда был чертовски близок к смерти. Добравшись до статуи, он встал в нишу между руками каменной матери и выпрямил спину. «На месте!» — коротко бросил он без особого уважения. «Молодец! Это было...» Юсупов взвесил слова на языке и выдал. «Отважно! Что ж, склоняем голову и бежим к статуе! Вперед, друзья!» Четверо охранников рванули к статуе, а Фирс все время был рядом с Юсуповым. Судя по всему, он его телохранитель и головой ручается за благополучие господина. Когда четверка достигла статуи, за ними последовали трусливые друзья Юсупова. «Ну это надо же притащить в башню кучку студентов! Идиотизм!» Я тяжело покачал головой и понял, что не могу продолжать следовать за ними. «Почему?» «Да все просто. Эти болваны добегут до статуи и развернутся в мою сторону, чтобы обсудить, что делать дальше. А тут я такой красивый. Здрасте, господа хорошие, я пришел, чтобы обчистить башню. Явно же хорошим такое точно не закончится». Я рванул вперед вслед за толстяком. Затем на бегу подхватил фонарь покойного охранника, добрался до статуи и понесся дальше. Юсупов успел лишь рассмотреть мой темный силуэт. «Эй, ты куда?» — окликнул он меня. «Мы еще не обсудили план действий». «Ха-ха, план. А он у тебя есть? Посылать на смерть всех имеющихся спутников — это не план. Тем более этот расходный материал очень скоро закончится». «Виталь, а кто это? Не помню, чтобы он был с нами». Услышал я растерянный голос толстяка, за которым я прятался всю дорогу. «Что? В смысле?» — растерянно переспросил княжич и, срывая глотку, заорал. «Именем князя Юсупова я приказываю тебе вернуться! Ты! Вернись, парень!» «Это же парень был, да?» Фонарик освещал мне путь, вырывая из темноты каменные плиты, на которых были нарисованы бараны. Долбанное стадо баранов. Они скакали и зловеще улыбались. Интересно посмотреть на мастера, сумевшего изобразить злобно улыбающихся баранов. С головой у него явно не все в порядке. Шаг, второй, третий. До стены с баранами остается 2 метра. И я заметил в боковых стенах на уровне щиколоток 30-сантиметровые полосы из белых мраморных плит. На них не было ни единого рисунка. Неужели? С разбега прыгаю вперед и слышу, как под ступнями прошелестела сталь. На пару сантиметров выше, и с меня бы сняли кровавую стружку. Но все в порядке. Я приземлился достаточно мягко на очередной мраморный круг, а затем коснулся стены с баранами. Она с шелестом отъехала в правую сторону, скрываясь в боковой стене. Впереди я увидел следующее испытание. Аккуратные ряды квадратных плиток, каждая величиной в 10 сантиметров. В центре большинства плиток красовались круглые отверстия. Готов спорить, если наступить на дырявую плитку, из нее вырвется острый шип и пробьет мне ступню. В голове сразу всплыла строчка из послания в первом зале башни. «Замри на месте и под ноги посмотри». Окинув взглядом пол, я разглядел квадратные плитки, в которых не было отверстий. Правда, эти плитки располагались на расстоянии друг от друга. Больше 1 метра точно между ними. Зараза, придется потрудиться. Ну а что делать? Жить захочешь и не так раскорячишься. «Вперед! Нужно догнать его!» — услышал я за спиной крик Юсупова и топот множества ног. «Хорошо. Раз так, придется ускориться. Не зря же Никитич заставлял нас заниматься растяжкой». Я поставил носок на первую плитку, оттолкнулся второй ногой и замер, поймав равновесие. Стоять на плитке, балансируя на одной ноге, было неудобно. В последний момент, за миг до того, как шагнуть вперед, я заметил круглые отверстия в стенах, слева и справа. Ох ты ж, итицкая богомышь! Тут даже и думать не надо. Понятно, что если я даже просто коснусь дырявой плитки, мои бока продырявит куча иголок, или дротиков, или стрел, возможно, даже отравленных. Очень большая вероятность, что мне сейчас не поможет ни покров маны, ни руна. Но ведь у меня же есть зеленомордый друг. В голове моментально созрел идеальный план. Я обратился к Гобу, и он сразу же все понял, задорно захихикав в ответ. «Что ж, поехали!» Я просто пошел вперед, нисколько не опасаясь наступить на плиту с отверстием. Ведь как я это сделаю, если мне помогает Гоб? Перед каждым шагом впереди появлялась теневая клякса, из которой высовывалась раскрытая ладонь. На нее я и ставил ногу. Затем следующий шаг, и вторая клякса появлялась над плитками, а из нее высовывалась вторая рука Гоба. Таким образом он и переправил меня через опасный участок с ловушками. Оттолкнувшись от последней ладони Гоба, я спрыгнул на очередную мраморную платформу. И ровно в этот момент услышал за спиной свист лезвия. «Толик!» — заорал Юсупов, а сквозь его вопль прорвалось бульканье. «Похоже, это был толстяк. Первая потеря в рядах аристократов. Ну и черт с ним. У меня осталась последняя часть первого испытания. Главное самому не сдохнуть. Как там было?» А после кувыркайся, словно увидел цифру 3. «И что это значит?» «А, ну понятно. В полу впереди себя я разглядел прорези, достаточно длинные, чтобы из них выскочило лезвие и рассекло пополам. В стенах также имелись прорези, как и в первой части коридора. А впереди красовалась стальная дверь. От нее меня отделяло 6 метров. Придется сделать очень длинные кувырки, иначе каюк». «Я вижу его!» — выкрикнул гвардеец, который первым добрался до статуи Каримы и, судя по всему, оступился, попадая на дырявую плитку. Я обернулся. Боец упал на плитку, из которой вырвались острые шипы, пронзившие его тело. Помимо этого, в его плечах и шее торчали 4 дротика. Мужчина, несмотря на полученные повреждения, еще был жив, но его тошнило, причем кровью. Я был прав, когда предположил, что без яда тут не обойдется. «А я ведь становлюсь профи. Читаю ловушки башни, как открытую книгу». «Славься, Владимир!» Впрочем, не время радоваться. Остался последний рывок. Разбежавшись, я прыгнул вперед в воздухе, переходя в кувырок. Коснулся плечом каменного пола, прокатился, вскочил на ноги и снова прыгнул, замечая, как позади мелькнула блестящая секира. Еще перекат, над головой засвистела сталь. А я прыгнул еще раз, когда из пола выскочило лезвие и срезало пятку ботинка. «Святые гоблинята! Еще немного и полногиба отсобачила. А так только обувкой отделался. Вскочив на ноги, я врезался в дверь. Ее створки тут же медленно начали распахиваться. Обернувшись, я заметил, как аристократы доблестно перебегали по трупу гвардейца. Вот она, честь и отвага. Эх, ублюдки с любым титулом остаются ублюдками. И ничто не способно это изменить. Ни образование, ни статус, ни моральный кодекс. Ты либо тварь, либо нет. И плевать, сколько грошей у тебя за душой». На распахнутых створках двери было написано: «Повеселись, как будто бы в последний раз. Зима настанет в этот час. Катись по льду, гонимый ветром. Ну и не думай, что бессмертный». Хм, веселиться я люблю. А вот на коньках никогда не катался. Все время в походах, сражениях. Не до того было. Похоже, подвернулся шанс научиться. Улыбнувшись, я двинулся вперед. На удивление, во втором зале испытание уже было запущено. Слева и справа горели тусклые факелы, света которых оказалось более чем достаточно, чтобы оценить масштабы бедствия. Впереди до блеска отполированные дорожки, слева и справа от которых расположилась пропасть. Точнее, 3 дорожки. Налево, направо и прямо. Каждая из них вела к каменному столбу, который был вмурован в круглую метровую платформу. Сами дорожки в ширину были также не больше 1 метра, вот только сам путь к столбу неравномерен. Левая дорожка тянулась на 5 метров вперед, после обрывалась и продолжалась через 1 метр, потом снова обрывалась и продолжалась дальше, врезаясь в платформу со столбом. Центральная дорожка сделана в форме шахматного поля. Есть кусочек дорожки, нет куска, снова есть, снова нет. Если выберу этот путь, то, катясь по нему, придется скакать как сайгак, стараясь к тому же держать равновесие. При этом у центральной и левой дорожек имелся 1 мерзейший минус. Из столба на платформе каждые 10 секунд вырывался мощный поток воздуха, который, судя по всему, с легкостью может отбросить назад. По пыли и мелким камушкам, которые поднимали потоки, я понял, что напор достаточно сильный. Правый путь был самым прекрасным. Если слева и по центру дорожки были шириной в 1 метр, то правая оказалась шириной в стопу. Если неправильно выбрать траекторию скольжения, можно сорваться в бездонную пропасть. Зато странного ветра здесь точно не было. Тяжело вздохнув, я взвесил свои шансы и понял, что лучше попытаю удачу на левой дорожке. Тем более надо спешить. Ведь голоса моих преследователей становились все ближе. Еще немного и придется объясняться, кто я такой. А я, может, не хочу заводить новые знакомства. Стеснительный я. И вообще, этот, как его? Во, социопат!» Я отошел подальше, разбежался, а затем заскочил на отполированную поверхность и едва не рухнул на пятую точку, проскользив вперед. С трудом удержавшись в вертикальном положении, я проехал полпути и насчитал ровно 5 секунд. Еще 5, и поток воздуха отправит меня обратно или сдует в пропасть, как повезет. А на везение я не особенно привык рассчитывать. «Гоб!» — выкрикнул я и отставил левую ногу назад. Из тени возникла когтистая лапа и толкнула меня в пятку, придавая ускорение. Потом еще и еще. Я смог удачно перепрыгнуть через 2-метровых пропасти, каждый раз теряя ускорение. И вновь Гоб помогал мне. В итоге в позе ласточки я проскользил до столба и обнял его, пропуская поток воздуха над головой. В этот момент в помещение и вбежал княжич. «Скользи, пока молодой!» — выкрикнул я и отвесил шутливый поклон. «Стой! Кто ты? Если ты знаешь, как пройти испытание, покажи мне! Я дарую тебе несметные богатства!» — задыхаясь, выпалил Юсупов, и в этот момент в комнату вбежал седовласый Фирс. «Ваше сиятельство, это расхититель башен. Он пытается нас опередить и забрать сокровища», — ровным голосом сообщил Фирс, как будто только что ему не пришлось исполнять акробатические пируэты. «Раскрыл меня, значит. Но какая разница? Ведь артефакты я никому не отдам. И плевать, доживут они до конца или нет, смогут забрать награду башни только из моих холодных рук». «Эта башня принадлежит роду Юсуповых! Я требую, чтобы ты остановился и помог мне пройти испытание! Тогда я оставлю тебя в живых, и никакого наказания не последует!» — требовательно выкрикнул Юсупов. «Не, что-то не хочется!» — отмахнулся я и аккуратно прошел, прижимаясь к колонне, так как платформа под ногами была чертовски скользкой. Судя по звукам, до второго испытания сумели добраться от силы человек 7, и я крайне сомневаюсь, что костяк этой семерки является учениками Академии. Вот что бывает, когда недоучки лезут в пекло. Их ждет лишь смерть. Впрочем, если они выживают, то зачастую становятся довольно умелыми воинами. Но так было на войне, а здесь все немного по-другому. Обойдя колонну вокруг, я наткнулся на продолжение дорожки. Здесь все было еще веселее. Теперь она сузилась и даже изгибалась рубленной лесенкой. Около каждой ступеньки имелся небольшой выступ, от которого нужно было оттолкнуться на полном ходу и резко изменить направление движения. Промахнусь, и бездна с радостью поглотит мое тело. И вот ее первая жертва. «Фирс!» — взвизгнул фальцетом Юсупов. «Ваше сиятельство!» — заголосил старик. Долго он голосил. Около 10 секунд точно он падал в пустоту, а его голос все затихал, затихал и затихал, пока из глубины пропасти не послышался едва различимый удар. Княжич завыл навзрыд. Видать, для него этот мужик был не просто охранником, а, возможно, еще учителем и другом. Жаль мальца. С другой стороны, он сам сюда приперся. Желание повыпендриваться до добра не доводит. Ну ладно, с вами, конечно, не соскучишься, и посмотреть есть на что, но мне пора. Сделав упор пяткой, я оттолкнулся от колонны и заскользил к первому выступу. Докатившись до него, я едва не расхохотался. Эта часть пути выглядела жутко, но она оказалась намного легче, чем предыдущие ловушки. Без труда оттолкнувшись от выступа, я попал на следующий фрагмент пути и покатился к следующему. Раскачиваясь из стороны в сторону, словно еду на лыжах, я продолжал отталкиваться от выступов, каждый раз меняя траекторию движения. Спустя 20 секунд я оказался на другой стороне. Победоносно вскинул руки, обернулся, а на противоположном берегу царили траурные настроения. Я бы даже сказал, назревал бунт. «Идиот! Из-за тебя погиб Толик! Какого черта мы тебя послушались? Надо было сидеть в академии!» — орал на Юсупова худощавый парень. Он собирался влепить княжичу пощечину, но отшатнулся назад, ведь между ним и Юсуповым появился охранник — и потянул меч из ножен. «Ничтожество!» — прошипел на княжича худощавый. «Сам ни на что не способен, а еще кричал о том, что поведешь род к новым свершениям. Тьфу! Единственное, куда ты можешь привести свой род, так это в могилу!» Парень сплюнул на землю и собирался направиться в сторону ледяной дорожки, как вдруг убитый горем Юсупов утер сопли и, поднявшись на ноги, рявкнул. «Повтори это, глядя мне в глаза, тварь!» Княжич отодвинул охранника в сторону и, оскалив зубы, двинулся к сокурснику. Худой не растерялся и вместо слов перешел к действию. Подсек ноги княжича, и когда тот рухнул на пол, пробил ногой в голову. Удар вышел не сильный, но чертовски обидный. Сокурсник замахнулся, чтобы пнуть виновника своих бед еще раз, но Юсупов слетел с катушек. Княжич выхватил кинжал, болтающийся в ножнах на поясе, и вонзил его в голень сокурсника, после чего потянул лезвие вниз, распоров сантиметров 15 плоти. Кровища хлынуло на лицо Юсупова, отчего тот испуганно отшатнулся назад. «А-а-а, тварь, моя нога!» — загорланил парень, катаясь по полу и заливая все вокруг кровью. «Помогите ему! Ну, чего вы стоите? Он же сейчас умрет!» — выпалил Юсупов, выронив кинжал. «Ваше сиятельство, единственным лекарем был Фирс, он погиб», — сухо сказал охранник. «Как? Как же так?» Юсупов растерянно посмотрел на оставшихся товарищей, но верен ему был лишь один охранник. Трое однокурсников переглянулись и рванули к дорожкам, не дожидаясь, пока княжич придет в себя и последует за ними. «Ребята, вы куда?» — жалобно проскулил Юсупов, протянув руки в сторону убегающих друзей. «Подальше от тебя, выродок!» — выплюнул рыжий парень, покрытый веснушками, и покатился навстречу ветряному потоку. «Рыжему повезло!» Поток отбросил его назад, ровно по тому же маршруту, по какому он катился к колонне. Тогда парень разбежался еще раз и предпринял вторую попытку добраться до площадки. Попытка вышла так себе. Скорости не хватило, и ветряная струя ударила ему в бок. Рыжий принялся вертеться, словно юла. Ноги скользили во все стороны с каждым неловким движением, приближая его к краю. «Нет, нет, нет, нет! Юсупов, будь ты проклят!» — прокричал парень, соскальзывая в бездну. Двум другим повезло больше. Да что уж там, им чертовски повезло. Оба выбрали путь без ветряной преграды и с дьявольской точностью проскользили по тоненькой дорожке. А на участке после столба вышла оказия. Нужно было проскользить 5 метров и перепрыгнуть 2-метровую пропасть. Первый парень преодолел препятствие, а вот второй, отталкиваясь от платформы, поскользнулся и полетел в бездну. Оказавшись на одной платформе со мной, аристократ, взмокший как мышь, заглянул мне в глаза. Светловолосый, серая радужка глаз, нос картошкой, губы вареники и крепкие руки, несвойственные аристократии. Он просверлил меня взглядом. «Мне насрать, кто ты», — сказал он, сжимая кулаки. «Я лишь хочу, чтобы ты пообещал мне одну вещь». «Интересно, какую?» — усмехнулся я, готовясь в любую секунду нанести удар в кадык этому недоучке. «Пообещай, что ни один артефакт не достанется Юсупову». На скулах Светловолосого заиграли желваки. «Ты просишь вора сделать его работу?» «Родной, я здесь именно для этого», — хмыкнул я и указал на дверь. «Я бы уже давно отправился в следующий зал, если бы мог. Но пока та парочка жует сопли, мы дальше не продвинемся. Есть очень важное условие. Все участники должны либо погибнуть, либо перебраться на эту сторону». Мои слова явно услышали. Охранник одарил меня злобным взглядом и коснулся плеча Юсупова. «Ваше сиятельство», — обратился он к княжичу, — «мы должны идти. Сейчас имеет значение лишь прохождение испытаний, а плакать Фирса можно будет и позже». Юсупов поднял пустой взгляд на охранника и кивнул. Казалось, что в парне не осталось жизни. Он выглядел как марионетка, у которой перерезали все нити. С трудом поднявшись на ноги, он направился в сторону центрального пути. Это был самый сложный маршрут. Охранник не стал отговаривать Юсупова, а вместо этого разбежался и покатился по левому маршруту. С огромным трудом, но он смог проделать весь путь и оказаться на нашей стороне. «Выродки! Была бы моя воля, я прямо сейчас бы вскрыл вас от уха до уха!» — прорычал он, одарив нас жестким взглядом. «Как хорошо, что ты безвольная псина! Стой и жди, пока хозяин позволит тебе разинуть пасть!» — усмехнулся я. «Я бы на твоем месте так не скалился! Если ты выживешь, мы вздернем тебя на ближайшем суку!» Оскалив зубы, прорычал стражник. «У-у-у, как страшно!» — передразнил я его. «Лучше следи за своим господином. Он, похоже, совсем спятил от горя». Юсупов не пытался разбежаться. Он просто медленно шел вперед. Клинок переливался голубым свечением, и я почувствовал, что от парня начинает исходить волна холода. Присмотревшись, увидел, что под ногами Юсупова появляется ледяная корка и ползет по зеркальной поверхности. Княжич поставил ногу на одну ледяную плитку, перенес вторую ногу, чтобы поставить ее в пустоту, вот только пустое пространство уже заросло ледяной коркой. Он шел вперед, медленно, размеренно, изо рта вырывался пар, а лед под его ногами похрустывал. Сперва мне показалось, что княжич — клинический идиот, ведь он мог всех спасти, перенести таким образом на другую сторону и сам перебраться. Но затем я заметил, что лед моментально осыпается, как только парень убирает с него ногу. Контроль заклинания у Юсупова на довольно низком уровне, из-за чего он способен одновременно заморозить лишь пару точек перед собой. Или у него небольшой запас маны, и поэтому он не спешил использовать этот козырь. Перебравшись на нашу сторону, княжич меланхолично прошел мимо меня, не удостоив даже взгляда, и толкнул дверь третьего испытания, мертвым голосом сообщив: «Идемте, я хочу поскорее вернуться домой». Дверь распахнулась. Перед нами открылось круглое помещение. От стены до стены навскидку 50 метров. Посередине комнаты расположилась красная сфера размером с грецкий орех. Сфера лежала на полу, а ее поверхность горела оранжевым пламенем. На этот раз дверь не дала подсказок, но для меня все было очевидно, ведь совсем недавно я уже видел такую сферу, которая оживила скелета в башне, куда я попал сразу после перерождения. Вспоминая, как было непросто в тот раз, я поделился информацией. «Как только войдем внутрь комнаты, начнется испытание», — обвел я каждого напряженным взглядом. «На этот раз придется сражаться. Обратите внимание, что сфера горит. Скорее всего, это будет элементаль огня или что-то в этом роде». «А тебе откуда знать?» — фыркнул охранник, но на всякий случай вытащил меч из ножен. «Я ведь расхититель башен, помнишь?» — усмехнулся я и первым вошел в комнату. За нашими спинами захлопнулась дверь, и в ту же секунду красная сфера воспарила над землей. Она поднялась на метр, зависла в воздухе. Через секунду из пола с шипением поднялись 4 десятка факелов, очень сильно фонящих маной. Факелы были разбросаны по всей площади помещения и зависли на метровой высоте. Парочка из них оказалась рядом со мной. Я попытался вырвать один, и ничего не вышло. «Смотрите!» — выпалил сокурсник Юсупова и указал на сферу. Она медленно покатилась в нашу сторону. Наткнулась на пламя факела и с шипением поглотила огонь. Факел погас, а сфера немного увеличилась в размерах. Вместе с этим выросла ее скорость. «И что мы должны делать, господин вор?» — спросил охранник с презрением, посмотрев на меня. «Ты меня вообще слушал?» — хмыкнул я. «Уничтожить сферу, я же говорил». «Ха!» — скривился он. «Ну тогда покажи, как это делается, умник». «О, а что такое? Великий воин испугался?» — ядовито произнес я в ответ. «Решил переложить ответственность на плечи 18-летнего парня?» Это явно задело охранника. Зарычав, он с силой толкнул меня в грудь. «С дороги!» — процедил он. «Сейчас ты увидишь, чего стоит настоящий гвардеец!» Боец набросил покров маны и кинулся к сфере, которая успела поглотить еще один факел. Размахнувшись, гвардеец обрушил на огненный кругляш меч, напитанный маной. А дальше произошло интересное. Очень интересное. Сфера с жадностью сожрала ману, выплеснувшуюся из тела гвардейца, после чего выбросила огромный поток пламени, скрыв бедолагу целиком. Через пару секунд поток втянулся обратно в сферу, и я заметил лежащего рядом с ней гвардейца. Он чертовски сильно обгорел и корчился от боли. Но это было не самое плохое, что с ним могло случиться. Поглотив ману, сфера значительно увеличилась в размерах до крупного яблока. Помимо этого увеличилась и температура горения. Сфера теперь вращалась вокруг своей оси, создавая вокруг себя плотное завихрение пламени, напоминающее смерч. Обожженный гвардеец попал под воздействие этого смерча. Лицо его покрылось волдырями, одежда вспыхнула, все, что он мог делать, так это кричать от боли, не в силах куда-то уползти. Княжич бросил на меня умоляющий взгляд, как бы говоря: «Сделай что-нибудь, ты же здесь главный!» Вот только я не особо понимал, что делать. Моя теория об огненном элементале провалилась. Сфера явно была артефактного типа. Она поглощала пламя и ману, увеличиваясь в размерах. И как с ней бороться? Попытаться расколоть? Вариант отличный, но один уже попытался, теперь корчится в муках. Я мог бы попросить Гоба наброситься на пылающий кругляш и проверить, возможно ли его уничтожить обычной физической атакой. Но откуда я знал, что это сработает? А если станет еще хуже? Тем более надо подумать насчет своих спутников. Если я хочу получить награду башни и не нажить себе новых врагов, следует пустить их в расход. Один граф Мышкин мне доставляет уйму неприятностей. А что будет, если против меня выступит настоящий князь? Но они такие слабаки, что даже не хочется руки марать. Пока я думал, сфера поглотила пламя от 5 факелов и вернулась к гвардейцу. Забавный факт. Эта штуковина явно рукотворный артефакт, но при этом она обладает подобием разума. Или в нее заложена такая занятная функция. Сейчас сфера завертелась перед гвардейцем, вынуждая того использовать ману, чтобы защититься от пламени. Но как только боец пытался выставить магический барьер, сфера с аппетитом пожирала выброшенную энергию. В итоге охранник потерял сознание от болевого шока, ну а сфера опустилась на пол и попросту испепелила его тело. За какие-то жалкие пару секунд. В комнате поплыл неприятный запах. Юсупов сильно побледнел, покачнулся, а его сокурсник в ужасе попятился к выходу. «Да пошли вы! Я не собираюсь тут подыхать!» — выкрикнул студент дрожащим голосом. «Чёртова башня! Какой же извращенный ум тебя построил!» Парень ломанулся к дверям, через которые мы зашли в этот зал. Те охотно распахнулись. Когда он шагнул вперед, створки резко захлопнулись, перерубив беднягу пополам. Княжич, как завороженный, смотрел на две половинки его товарища, под которыми расплывалась лужа крови. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. «Малохольный дурак! А ты думал, башня просто так отдает свои сокровища любому, кто в нее войдет? Впрочем, без этого идиота мне не справиться». В комнате стало чертовски жарко. Как будто я сидел в бане, которую затопили, а вот парку поддать забыли. Духота. Я бросил беглый взгляд на сферу и выругался. Пока мы тратили время, эта хреновина выросла до размера арбуза. 20 факелов уже поглощены. Как только исчезнут оставшиеся 20, в помещении станет настолько жарко, что мы неминуемо подохнем. А я так-то дохнуть не собираюсь. У меня бизнес, куча красоток и академия магии на горизонте. Подойдя к Юсупову, я встряхнул его за ворот и сказал: «Значит так, расклад такой. Либо мы работаем сообща, либо мы покойники. Меня не надо уговаривать. Просто скажи, что делать. Я все сделаю», — заикаясь, пробормотал княжич. «Ты маг льда?» — спросил я. «Ага», — закивал он, словно болванчик. «Тогда все просто. Заморозь меня». Я расплылся в улыбке, любуясь тем, как лицо княжича удивленно вытягивается с такого предложения. «Ты совсем из ума выжил? Я ведь тебя убью! А что потом?» — ошалело выпалил он, впадая в панику. «Да заткнись ты и делай, что велено!» — прикрикнул я на парня, прожигая его взглядом. «Подморозишь меня, чтобы я сразу не сгорел, а я подберусь к сфере и откачаю из нее энергию», — пояснил я, замечая в глазах княжича понимание. «А если...» — начал он. «Других вариантов нет!» — усмехнулся я и повернулся в сторону сферы. «Погнали!» Я сорвался с места и погнался за сферой, которая носилась по комнате со скоростью спринтера. Она летала от факела к факелу, чертовски быстро пожирая остатки пламени. В комнате осталось всего 15 факелов, и это меня беспокоило. Конечно, не так сильно, как осознание того, какую боль мне предстоит испытать уже скоро. Юсупов потянулся к мане, и по моей спине тут же побежали мурашки, а еще иней, который начал быстро расползаться по одежде. Мышцы начали коченеть, и, казалось бы, вот она, верная смерть от обморожения. «Ага, сейчас. Во-первых, у меня имеется печать регенерации, а во-вторых, я использовал руну Раде, догнал сферу и запрыгнул на нее сверху. Вот же проклятый кругляш. Мало того, что чертовски горячий и пытается поджечь мою одежду, так еще и держится в воздухе, несмотря на то, что я навалился на него всем весом. Было чертовски больно». Меня одновременно бросало и в жар, и в холод. Я чувствовал обморожение и ожоги, разрастающиеся по телу. Регенерация кое-как справлялась, но в том-то и дело, что кое-как. Она лишь позволяла мне прожить немного дольше отведенного. Рыча от боли, я потянул энергию из сферы. Чертов огненный арбуз был переполнен маной. Она хлынула по моим каналам, и я тут же перенаправил ее в печать регенерации, слегка усиливая исцеляющий фактор. Боль должна была уменьшиться, но стало только сильнее из-за огромного потока энергии, рвущего мои каналы в клочья. «А-а-а, сволочь!» — выкрикнул я, не сдержавшись. Хотел посмотреть на Юсупова, но, судя по всему, слизистая глаз пересохла, а, возможно, и роговица обуглилась. Одним словом, я ни черта не видел, только чувствовал боль. Мана в сфере потихоньку заканчивалась, и сфера это чувствовала. Разогнавшись, она со всего маха приложила меня о стену. Удар был отменный. Я врезался плечом, услышал хруст. Вроде кости целы, но очень неприятно. Еще удар, он отбил мне копчик, потом ногу, и в финале сфера врезалась в стену, подставив под удар мою макушку. Зубы клацнули так, что я ощутил на языке мелкие, но острые осколки. Если бы я не набросил на себя покров маны, то уже был бы мертв. А так ничего. Туман в голове, сердце бьется сотнями барабанов, ядро маны вот-вот выгорит, но я все еще жив. Открыл рот, чтобы выругаться, но услышал лишь хриплый гул. Видимо, голосовые связки поджарились. Хреново. Так и сердце скоро пропечется до хрустящей корочки. Холод на спине стал едва ощутим. Все понятно, Юсупов выдыхается. Ну тогда все, что ли? Прощай, Владимир Константинович. Здравствуй, новый виток перерождения. Хотя какой нахрен виток? Переродиться не получится. Я ведь сейчас не смогу начертить руны возрождения, как в прошлой жизни. Вот же засада. Сфера с новой силой врезалась в мое тело своими огненными щупальцами, ну а я заскрипел зубами, стараясь усилить покров маны. Под его действием ледяная магия Юсупова действовала более мощно, и я еще не прогорел до костей. Пока еще нет. Но все меняется, а жар проникает все глубже. Захрипел я, но голоса своего уже не слышал. «Я не собираюсь умирать! Слышишь меня, кровожадная тварь? Только не сейчас!»